когда речь идет о чем-то крупном, неважно, касается это покера или государственных дел. Графиня откинулась на подушке. Она посмотрела на последнюю карту, хотя могла этого и не делать. Пришел валет. «Если хотите открыться, положите чек в банк», — напомнила она. «Но еще не поздно отказаться». Но советник отказываться не собирался. Он пододвинул чек к банку и выложил на столе свой фулл-хенд. Графиня прокашлялась. «Я только что разорила вас», — сказала она, открывая королевское каре. Все эти часы, покуда шла игра, Эркюль мечтал, как он увидится с Генриеттой Фогель. Неужели это возможно — с помощью духов отыскать исчезнувшего человека? Но надежда, как известно, — постоянный спутник несчастных. Великий Сведенборг, — думал он, — что там ни говори, был странным человеком. И, может быть, это и правда. У каждого есть ангел-хранитель. Чулан был очень тесным, но даже тут, вдоль стен, имелась небольшая Сведенбургиана — дневник сновидений. «Аркана Каэлестия» — небесные мистерии и божественное провидение. Как же это будет, когда он увидит Генриетту? Он даже не мог представить себе этот момент. После всех этих лет ее образ, постоянно овиваемый его любовью, превратился в видение из сна. А может быть, она кого-то встретила, может быть, ее даже нет в живых. Но в его фантазиях все было не так. Она по-прежнему ждала его, так же, как и он сам никогда не переставал любить и искать ее. Она была еще красивее, чем прежде, и любовь ее в одно мгновение должна оправдать всю его жизнь. И так, не замечая, что игра кончилась, и советник юстиции Конрад в шоке покинул двухкомнатную квартиру на Эстергаде, проиграв все свое состояние, он продолжал мечтать о ней, согреваемый пламенем надежды. Ему приснился приятный сон, как он с помощью духов находит Генриетту на какой-то сельской дороге в Голландии. Весна, цветет сирень, их окружают счастливые люди, и девочка выглядит точно так, как много лет назад в Кёнигсберге, так красиво, что не находится слов. На ее плече сидит какой-то дух, и она занята беседой со Сведенборгом. Он бросается к ней, зная, что с момента их расставания не прошло ни секунды. Он проснулся уже далеко за полдень. Дневной свет проникал сквозь трещины в стенке чулана. Он попытался открыть дверь, но она была заперта. Он начал стучать, но никто не шел. Пройдут еще сутки, прежде чем привратник чисто случайно найдет его мечущимся в лихорадке в темном чулане, полумертвым от жажды. Квартира была пуста. Исчезли сочинения Сведенборга, мебель, карты и целебные кристаллы. Когда привратник выпроводил его, ругаясь, на улице ледяного Копенгагена, он утешал себя только мыслью, что он все еще жив. «Жизнь, — думал он, — моя единственная надежда, только сама жизнь, только время поможет мне найти Генриетту». Он скитался еще многие годы. Сотни и тысячи километров прошел он. Северные широты, леса, реки и забытые Богом берега. Неважно, какой карте он следовал, путь ему диктовало горе. В городах он побирался, выставлял на показ, не стыдясь, свое уродливое тело, лежа на паперти, протягивал прохожим нищенскую свою миску, удерживая ее пальцами ноги. «Что за чудовище!» — слышал он их мысли. «Как должна была грешить его мать, чтобы Бог послал ей такое наказание?» Он мысленно смеялся, он не верил в их бога. Для таких, как он, богов не было.